Как я продержалась те сутки, ума не приложу. Ходила, как заводная кукла, улыбалась даже, отвечала на лекциях, но на практическом занятии со старшим следователем мастера Макена нервы дали сбой. Увидев труп тролля с перерезанной глоткой, я села прямо на снег и разревелась. К слову, на это никто внимания не обратил, так как большинство в тот момент хвастались своим обедом, выставляя его на показ. «Нужно ввести у вас наглядные пособия, чтоб хоть пообвыкли немного», глядя на демонстрацию трудов академических поваров, пробормотал Акена и протянул мне платок. «Остальным нужнее», вытирая слезы, ответила я. «Снегом умоются», буркнул мастер. «А вы странно на трупы реагируете, адептка. Знали его?» Я встала, вернула платок старшему следователю, прошла к трупу. Долго рассматривала, потом осторожно повернула голову, открывая левое ухо. Тяжелая медная серьга была мне определенно знакома, но сам плосконосый нет. «Группировка медного», — заметив серьгу, пояснила Кенна. «Странно, я осторожно оттянула ворот, разглядывая рану. Такой ровный порез. Тоби, когда выбирал мясо на рынке, предпочитал брать туши целыми. И вот он говорил всегда, что только мастер, проработавший на скотобойне не один десяток лет, способен сделать четкий, ровный надрез. Я еще раз посмотрела на Тупоносова, подумала, что деньги, полученные от кронпринцессы, ему недолго скрашивали жизнь. Так, мастер Акена хлопнул, привлекая внимание еще более зеленых, чем тролль, адептов. Вытерли рожи, построились и обратно в академию, пока вы мне здесь все улики не заблевали. На следующее утро, когда мы все скрупулезно записывали формулы нового заклинания в аудитории мастера Тесме, в дверь постучали. Вошел важный жловис. Гордо переваливаясь, подошел ко мне, протянул свиток с печатью ночной стражи. Я уж думала, это от Юрао, но едва развернула. Мясник Вервольф Грибо Круз. Действительно, 34 года работы на скотобойне. В убийстве признался, о причинах молчит. Знаешь его? Так как жловис стоял все тут же, буравя меня хитрым взглядом, я поняла, что ответ придется писать сразу. Его и написала. Мастер Круз работает в мясной лавке у почтенного гнома Рашата уже много лет. У него жена из лесных, четверо сыновей и две дочери на выдане. Девушки обе очень красивые. Старшая Ароша часто по вечерам ходила в лавку мастера Гроваса за скисшим ягодным вином. Его используют для маринада некоторых сортов мяса. Если предположить, что тролль увидел красивую девушку и домогался ее, неудивителен поступок Круса. У вервольфов честь жен и дочерей превыше всего. Вероятно, Ароша прибежала домой, рассказала о случившемся, отец и нашел тролля по запаху, а нюх у оборотней, сами знаете. Я подумала еще немного и приписала. Очень жаль, если мастера Круса казнят за убийство, которое его заставил совершить долг чести. Когда жловис все так же важно ушел, мастер Тесме не удержался от вопроса. «Что же такого важного было в том послании, адепт Кариате, что вы посчитали необходимым писать ответ тотчас же, несмотря на мою лекцию?» Пришлось ответить предельно честно. «Жизнь, магистр Тесме». У профессора был такой удивленный взгляд, что пришлось пояснить. «Вчера на практическом занятии мастер Акена водил нас на место преступления. Адепты в нашей группе почти поголовно начали зеленеть. Я выдержала паузу, потом продолжила. Там был убит тролль, и на шее у него такой ровный порез имелся. Половина нашей группы подскочила и рванула к двери, не спрашивая разрешения у профессора. Тесме сопроводил их побег хитрыми ухмылочками. И всем оставшимся стало ясно, с первого раза зачет беглецы точно не сдадут. Ну а потом взгляд серых глаз вновь перился в меня, и пришлось продолжить. Я сделала предположение по поводу профессии убийцы и оказалась права, о чем сообщил мне мастер Акена. Он также назвал имя совершившего преступление, и поинтересовался, не знаю ли я его. Так уж сложилось, что за 4 года работы подавальщицей я знаю очень многих в Ордаме. Профессор задумчиво кивнул и вернулся к теме занятия. К слову, мы проходили проклятие мгновенного действия смерч. Но едва он прошел к доске, как Ригра, которая вполне нормального зеленого цвета была, ехидно поинтересовалась. «Что, Дейка-подавальщица, в своей жизни столько кишок слизывать с пола пришлось, что трупы уже не впечатляют?» Я откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и тоже не особо добро ответила. «Кишки — это ерунда, а вот наткнуться на труп в момент его поедания умертвиями — это да, весело было. Особенно, когда из его живота через рваную рану на шее вино потекло с остатками ужина». Ригра подорвалась с места и выбежала из аудитории, едва не сбив тех, кто в нее как раз возвращался. Вывернула ее где-то в коридоре, и я с ехидством подумала, что как раз ей и придется рвоту с пола убирать. А вот у нас было приличное заведение, клиенты до такого не доходили. Впрочем, и полы мыла там не я. Когда у нас лекция закончилась, и все покидали аудиторию, да Кенни все еще стояла на коленях и драила ковер под присмотром нашей крайне вредной уборщицы, госпожи Жловис. Позлорадствовать мне не дал магически усиленный голос, возвестивший: «Адепт Кариаты, к директору!» На глаза навернулись слезы. Отовсюду опять сочувственно воззрились, и я поплелась к лорду-директору, как обреченный на казнь. К слову сказать, кольцо я не сняла, но накануне, идя на практические, подумала, что мастер Акена украшением заинтересуется. И потому... Нет, не сняла, а надела черные перчатки с обрезанными пальчиками. К слову, потом так и ходила по академии, уже не испытывая необходимости постоянно рукав натягивать, чтобы не увидел никто. До кабинета директора шла долго. Я бы и вовсе остановилась, но понимала, что таким образом встречи не избежать. Вошла в секретарскую. Молча прошла мимо укоризненно качающей головой леди Митас, постучалась и остановилась под дверью. «Войдите», — приказал магистр. Последовала приказу, не поднимая головы, дошла до места воздаяния за поступки, остановилась перед столом лорда-директора, глядя исключительно на носки своих сапог. «Хорошо», — голос у Тьера был усталым, — «полгода». «Свадьба сразу после экзаменационных испытаний. Летние месяцы проведем в моем родовом замке. Мне полагалось после этого возликовать и возрадоваться?» «Все может быть. Может, приличные леди так и поступают, а скромные бывшие подавальщицы вообще радостно помалкивают. Но лично я угрюмо посмотрела на магистра и пообещала. Прокляну!» «За что?» – возмутился лорд-директор. Это тоже был плохой вопрос, потому что я точно не знала, за что именно. Но это только потому, что еще не разобралась. «Хорошо». Он растер лицо руками, словно пытался прогнать усталость. «Твои условия». «Не в моих привычках предъявлять условия», — грустно ответила я. «Это была только просьба». И, собравшись с духом, я выпалила: «После окончания мною Академии проклятий». Глухой стон со стороны лорда-директора и его тихое: «Уйди, пожалуйста». Встал, отошел к окну и полностью отвернулся от меня, стараясь вообще не замечать. И я уйти уже не смогла. Стараясь ступать тихо, подошла ближе, с грустью глядя на напряженную, широкую спину, словно окаменевшего лорда Тьера. И почему-то рука сама потянулась к его плечу. Пальцы осторожно погладили. «Сам виноват», — вдруг хрипло произнес магистр. «Сначала я требовал от тебя гордости и уверенности в себе. Теперь сам виноват». Я подошла еще ближе, прижалась к его могучей спине и тихо спросила: «Лорд Тьер, а Риан?» «Что?» «Для тебя я Риан», — поправил магистр, затем резко повернулся, сел на подоконник и привлек меня к себе. «Дея, мы помолвлены. Можем мы хоть сейчас перейти на более лично интимное «ты» вместо вежливо отстраненного «вы»? «Можем», — запинаясь, ответила, смущенная его близостью я. Его по-мужски большая ладонь скользнула по моей руке, поднялась выше, нежно прикоснулась к моей щеке, осторожно погладив, после чего магистр тихо спросил: «Ты не хочешь выходить замуж?» «Не горю желанием», — честно призналась я. «Мне хуже», — он горько усмехнулся, а между бровями залегли складочки. «Я горю желанием». Мы замолчали. Я с нарастающей тревогой рассматривала лицо лорда Тьера, подмечая круги под глазами, некоторую бледность, морщинки, которых ранее не видела, и возник насущный вопрос. «Магистр, а вы когда в последний раз ели?» Ухмылка и достаточно жесткая. «Не слишком вежливый вопрос, не находите?» «Ага, нагло уходим от ответа». «Знаете, лорд-директор», — злясь начала я, — «кажется, мы с вами перешли на «ты», и если я не ошибаюсь, то мой вопрос вполне закономерен для девушки, находящейся в статусе вашей невесты и...» Но мою, набирающую обороты тираду, перебили грустным. «Ты кольцо прячешь». Верис его узнала, попыталась объяснить я. И, как выяснилось, влюбленные в вас леди о нем годами мечтали. Ручные портретики рисовали и... Под его заинтересованным взглядом я умолкла. Тьер иронично поинтересовался. «Опасаешься стать жертвой темной эльфийки?» «Зря. Ну, кронпринцесса-то на свободе. Не стала я делать вид, что не поняла, чего дочь императора добивалась. Тьер же не стал говорить о ней вовсе. Благороден до сверх меры. С другой стороны, я тоже не особо стремилась высказывать свое мнение о людях. Однако после недолгого молчания магистр произнес: «Кронпринцесса выходит замуж и вскоре покинет территорию Темной Империи». «А сколько их еще осталось? Незамужних?» «Нет, положительного разговора у нас сегодня не получится». И тут Риан выдал: «Трусишка». «Что?» — скинула возмущенный взгляд на сурового лорда-директора, в чьих глазах сейчас огоньки плясали. «Ты трусишка!» — невозмутимо повторил он. «Просто маленькая трусишка, причем слишком гордая для того, чтобы даже самой себе в этом признаться». И взгляд такой, с вызовом. Гордо развернувшись, я попыталась уйти. Только попыталась, потому что в спину мне было сказано: «Дея, пообедаешь со мной?» И я сказала: «Да». Ушла из кабинета, все так же не поворачиваясь, и точно знала, что сейчас стоит и улыбается. Примерно так же, как я. Очень-очень радостно и светло. И, выскользнув в секретарскую, я не сумела скрыть улыбки от леди Митас. «Хвалил?» — поинтересовалась леди. «Ну, так мастер Акена ему прислал благодарность за сообразительную адептку». Никогда не любила лгать и потому просто молча покинула приемную. А в обеденное время я вернулась в комнату, вырвавшись из потока направляющихся в столовую адептов, переоделась в платье, села на диванчик с книгой и только улыбнулась шире, увидев взметнувшееся адово пламя. Магистр молча вышел из огня и протянул мне руку. Больше мы не ссорились. Как-то само собой решилось, что на лето мы действительно поедем в его родовой замок, где мне предстоит знакомство с отцом и сестрами. Ну, это была моя уступка, после того, как Риан согласился ожидать конца моего обучения. Мы шли на уступки оба, просто потому, что размолвки ранили слишком сильно. Столько дней бесконечного счастья и спокойствия. И вот надо же было, уважаемая леди Тьер, возникнуть на горизонте. «Мы идем ужинать?» Риан осторожно убрал прядь волос с моего лица, заправил за ухо. «Или займемся проведением расследования?» Вообще хотелось об этом всем забыть, повернуться, обнять и снова почувствовать это безмятежное счастье. Вот только... Приезд свекрови несколько тревожил. «Где она остановится?» «Не здесь». Он начал осторожно поглаживать мои плечи. «Мама прибудет завтра ночью, остановится в гостинице «Золотой Феникс». Утром у нее дела в Ордаме, а в обед мы все трое пообедаем. — В твоем доме? — напряженно спросила я. — Нет, в ресторации.